Господь их записал однажды, по которым нам должно пройти. Но как небо выше земли, выше наших, Боже, мысли Твои, я склоняюсь у святых Твоих ног, ибо Ты есть неизменный Бог. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость Твоя не отступит. Твое слово назад не возвращается. Говорит всегда, я с тобою, и за руку тебя ведет. А надеющиеся на Господа обновятся в силе всегда. О, душа, успокойся, рядом Бог, не бойся. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, возвращается. Ты исполнишь, что обещал. Мы верим в слово Твое. И пусть сдвинутся горы, и холмы поколеблются, но милость Твоя никогда от меня не отступит, потому что слово Твое, оно назад не возвращается, и Ты исполнишь то, что обещал. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость Твоя не отступит. Твое слово назад не возвращается. Помнишь, что?